А понять почему несложно, и сам догадался, хотя комбриг уже вызнал по своим каналам. Все, что могли, наши выгребли, идут с Дальнего Востока другие машины эшелонами, но они все легкие, бои показали, что те ни о чем, но кто-то слишком умный вспомнил про меня, я про Хасина, тем более рапорты от особого отдела бригады, что за мной следит, поступают регулярно. Интересовала бронетехника, что появляется из воздуха, это фигурально, про то, что я со СНАЗом дружу и те мне подкидывают добычу, известно, да и официальная моя версия, вот и решили так штаты бригады пополнить. Полковник, что оббивал ступени лестниц разных ведомств, пришел в автобронетанковое управление и сказал, хотите ввести мою бригаду в штаты направить на передовую, дайте машины, или того, кто это может сделать, например, Маликова, а про меня уже изрядные слухи ходили, мол, отдаст все, что нужно, куда он денется, знаете, посылать я умею хорошо, ничего он не получит, а из принципа, вот такие дела у меня, да, бывал несколько раз у немцев в тылу, наконец достал связный мессер, удобная машина, потому что Шторх, это для полетов на близкие расстояния, Каталинов дальние, и не было средней дальности машины, вот мессер эту нишу и занял, и по новым штатам теперь в бригадах два танковых батальона и один мотострелковый, штаты постоянно меняли, в основном в сторону понижения, теперь в штате должно быть 61 танк. Тарасов жуть как не хотел отдавать один, да с техникой, но похоже придется, отдаст как прикажут, ничего не поделаешь, но это уже его проблемы. Зная Тарасова, все тяжи и новые машины с самоходками он у себя оставит, а все старье, побитое и не раз чиненное в тот батальон, что придется передать. Тот еще жук, что по големам, то я их использовал чисто как разведку и диверсантов. Никаких прямых боестолкновений, тихо ночами вырезали целые расчеты артбатарей, орудия потом забивая мусором подрывали, снимали часовых и вырезали спавших солдат, да только в полосе наступления бригады, что и облегчило ее движение, те под 15 тысяч солдат и офицеров уничтожили, в большинстве тыловых частей, но нередко и боевых, были и ВВС подразделения. Немцы, кстати, о таких ночных акциях знали и сторожились теперь ночами целыми подразделениями. Потом в полосе прорыва кольца тоже по тылам работали, хорошо артиллеристов проредили. Тут общее количество под 6 тысяч. У них нет амулетов, ни личной защиты, ни сканеров, что сильно сужало их возможности, но все равно и без них те грозные бойцы. Поэтому я и использовал их с осторожностью. Никаких лихих наскоков. Немцы обнаруживали уничтоженные подразделения только утром, когда големов и след простыл, или, когда орудия начинали рваться, те порядка полусотни дивизионов разного калибра так в ноль стерли. Также в полосе наступления бригады, те уничтожили полностью венгерский пехотный полк, я и тут с европейскими добровольцами воевать собирался, уничтожать полностью, что обидно, хранилище пустое, ну точнее на треть занято, 500 тонн, мои запасы, там топливо разное, боеприпасы, хотя последних мало. Часто были задержки с подвозом, свои запасы использовал, особенно когда кольцо прорвали и оборону держали. Из бронемашин 6 ганамагов, 4 пушечных броневика и 1 34-ка, и все, 900 тонн после пополнения техникой состава бригады, пока пустыми были. Я собирался посетить тылы и свой схрон, но не удалось, перед вылетом вызвал Тарасов и дальше знаете, а там в сопровождении, да как раз особист ехал на станцию, посадили. Он же старшего врача эшелона и уговорил меня взять, и вот мы в пути. А так сходил умыться, потом зарядку сделал в купе. Да там даже в коридоре раненые лежали, ходить неудобно. Ну и вскоре первым покинул эшелон, когда тот встал на выгрузку. Любопытно, меня окликнул незнакомый лейтенант-танкист, высматривал кого-то, теперь ясно кого, и пригласил проследовать за ним. Там МК черная ожидала и до штаба бригады. Смотри как встречают. Адъютант комбрига был, но моего решения это не изменит. Хасина не было, отбыл куда-то срочно, вызвали, и меня быстро оформили начальником штаба во 2-й танковый батальон. Тут все по новым штатам было. Людей вроде хватало. Мне сообщили, что в батальоне всего 12 танков и все пулеметные БТ-2. Не знал, что они сохранились, думал все сгинули в боях у границы. А эти, видимо, с Дальнего Востока перекинули. Ну да, отдали что самим не надо. Однако пусть пулеметные, это все же танки, будем воевать тем, что есть. Так что расписался во всех нужных бумагах, дальше представили бойцам штаба батальона, командирам этого же батальона, политсоставу, и вот начал осваиваться. Капитан Козин, комбат, зашел в комнату, где я разместился за столом, сводил дебет с кредитом, да, штабная работа это и бухгалтерия, и спросил: «Скажи, Маликов, когда танки будут?» «Не знаю, это вам, товарищ капитан, нужно к снабженцам. Вроде слухи идут, что танков нет, совсем нет. 16 бригад танковых формируется, всем нужны». «Не понял, комбриг же сказал, что ты все достать можешь. Для своей бригады, вполне мог бы, не стал я юлить. Вашей нет, так ты же в нашей». «Не понял тот. Моя бригада, далеко, я к вам с понижением не просился. И там мы с комбригом имели хорошие договоренности. Он меня к герою представил за прорыв кольца окружения, обещал, что скоро наградят. А тут к вам, прощай награда. Да я ржавого гвоздя не дам. Как бригада воевать будет, проблема не моя, за это отвечает комбриг, вот и пусть отвечает. А я честно воевать буду, немцев хорошо бить умею. А приказ если, да начхать, могут под суд отдать, да по хрену». Тот постоял и вышел с задумчивым видом, похоже, многие его планы рухнули. «Ну да, на шару за мой счет все получить, ищите других дураков. Страна обязана всем обеспечить, вот и пусть обеспечивает. На моей шее въехать в рай не получится, и батальон этот я снабжать тоже не буду, он Козина, не мой». А вечером и с Хасиным поговорил, тет-а-тет, ничего скрывать не стал, поорал и отпустил, велел подумать. Нечего тут думать. Так дальше и шла служба. На уступки я не шел, уговаривали часто, даже поставить на батальон обещали, и сняли один кубарь, искали и нашли к чему придраться по службе, но это все. А тут вызов в Кремле, награждение звездой героя, с орденом Ленина. Молодец Тарасов, может. Так меня сразу в штаб бригады, и Хасин стал снова требовать машины, мол, награду получил, давай машины. Я от возмущения даже не сразу и смог ответить. А они тут причем наградные? Тарасов пробивал и пробил, за это получил что хотел, а я награду. Хасин тут и рядом не стоял, так и ответил. Сняли с начальника штаба батальона и поставили командиром танкового взвода, что не имел танков. Карьера наоборот. Командиры батальона волком смотрели, как же, ничего не дал, а им обещали, но мне это как с гуся вода. 3 недели с этими делами пролетело, начало октября, немцы все же начали окружение киевской группировки войск, пусть и заметным опозданием, и бригаду, сняв с места, как и еще 4, направили на передовую, под каток немецкого прорыва, лишь бы их притормозить. За это время батальону дали только 4 новых 34-ки, с Горьковского завода. Надо сказать, так себе машины, плохая сборка, танкисты сами все переделывали, и все на этом, так и двинули. Кстати, я так и не командовал танком, лишили меня такой возможности в отместку, как мотострелки мой взвод был. Забавно, но в батальоне числится еще 6 КВ-1 и 7 34-ок, по бумагам, но в действительности их нет. А тут решили с этой стороны нажать, мне выдали приказ обеспечить часть техникой, мол, она уже оформлена на батальон, где я числился, не будет техники, на меня запишут их угон. Это идея начштаба. Техники, понятно, не было, но покарать не успели. С утра следующего дня бригаду срочно сорвали, загрузили на эшелоны и отправили в сторону Киева. Так что встречал я немцев как 3-жды орденоносец ГСС, в звании лейтенанта, командира танкового взвода, без танков. И да, с Хасиным я поговорил прямо. Если бы со мной договорились через Тарасова, не трогая, что-то пообещав и сделав, утром деньги, вечером стулья, тот бы получил что хотел, я в принципе не против. А с той дичью, что он творит, кроме кукиша, он от меня ничего не увидит. После этого аферу с танками на бумаге и провернули. Закончить только не успели, уже не до этого было. Сутки гнали как на пожар, ночью уже разгружали, эшелоны подходили, нас на 3 перекидывали, дальше спешным маршем двинули, а уже с утра, без разведки, без перегруппировки, с колес, прямо в бой. Только и знали, что там дальше деревня и там уже немцы. Нас вел проводник, сопровождающий из штаба Юго-Западного фронта. А было 9 октября, и в бой. Причем, для немцев стало полной неожиданностью наше появление, ночь была, авиаразведка не успела сообщить о нас, поэтому выбили мы немцев. Я катил на броне одного из танков БТ, дальше спрыгнул и как пехота бежал в атаку. Личная защита на мне, порядок. Несмотря на массу войск в деревне, все постройки заняли, похолодало ночью, выбили мы немцев за полчаса, по сути деревни не стало, многие постройки сгорели, а вот за деревней, где стояли лагерем другие немцы, они наши танки, я пока вел бой в деревне, встретили как надо. Успели подготовиться и машины, что сходу пройдя деревню насквозь, атаковали их, начали вспыхивать как спички. Мы в деревне 4 танка потеряли, 3 сгорело, а вот еще. Но экипажи дрались как настоящие герои, они ими и были, врезались в орудия, давили солдат, палатки сминали. И немцы не выдержали и побежали, а мы преследовали. А тут с тыла вторая бригада подошла, тоже танковая, и следом стрелковый полк. Так что мы пошли вперед, но к вечеру наш наступательный порыв полностью иссяк. Пусть освободили десятка 2 километров, но нас просто стерли, танков нет, и вели бои за село уже как пехота, да в окружении, со всех сторон немцы. А там пошли и договоренности о сдаче, когда темнеть начало и боеприпасы закончились. Уже трофейным оружием воевали. Наше время тянули, чтобы ночью ускользнуть. Как же, там начали столько световых ракет пускать, днем темнее было, шансы ускользнуть были никакие. Да, оставшийся в живых начальник штаба бригады решил сдаться и отдал приказ такой. Я попросил в письменном виде и увидел кулак в виде кукиша. На этом быстро прибрал в аурное хранилище все, что могло немцев заинтересовать, и награды тоже прибрал. В общем, к плену готов. Что по Хасину, погиб при авиаударе. Хороший налет бомбардировщиков был, он нас тогда серьезно притормозил, потери большие были. Мой комбат пропал, ушел на боковую дорогу, на 6 танках, с десантом, задача перекрыть там реку, захватив мост, и как сгинул, стрельбу и дымы от горевшей техники было видно, но никто не вернулся, а мы до того места не дошли, прямо направились. Да от бригады от силы человек 300 осталось, остальные, в селе нас около 700 было, разбитые подразделения 2-й танковой бригады и стрелки. Потеряли несколько танковых подразделений, стрелковых, но задание выполнено. Мы сдержали наступление целой танковой группы почти на сутки, немного, но дает нашим время хоть что-то сделать, те же дополнительные резервы перекинуть. Впрочем, это уже не наше дело. Так что началась сдача в плен, я тоже вышел, пустой, шинель распахнута. Под ней командирская форма, фуражка на голове, но ремня с кобурой, планшетки, ничего такого нет. Командиров первыми проверили и отвели в сторону. Да уж, со мной их 7 всего. Немцы командиров выбивали в первую очередь, я 2 камня накопителя сменил за все время боев. Големов не доставал, воевали честно, и это правильно. Допросов особо не было, ночью тоже не повели никуда. От села после боев мало что осталось, помещений для содержания, амбар или нечто подобного, не было. Простых бойцов вывели в открытое поле и велели обустраиваться, как хотят. После дождя-то раненых начали добивать, больше 200 раненых, где пулю, где просто штыком. Не брали они наших раненых в плен, возиться не хотели. Мне сканер это показал, а начштаб именно на это упирал, что раненым помощь нужна, когда решил сдаться. Немцы окажут помощь, они и оказали. Вот с командирами не так, опросили по-быстрому, нас в кузов грузовика и куда-то повезли, на северо-запад. Я успел достать обоих големов, пока ждал очереди для опроса, темно было, не засекли, и приказал одному шепотом, немцев в селе всех уничтожить, под утро, когда спать будут, сейчас больно много бегает, пленных из наших освободить, уничтожив охрану под видом осназа НКВД, и выпустить, ну и место встречи обозначил, да тут же, но на 5 километров севернее, в лесу, а нас повезли прочь. Кстати, немцы как-то странно возбудились, когда им начштаба бригады сообщил, кто я. По рации связались с начальством, докладывали, а потом ждать не стали, в машину и вот повезли. Похоже, и немцы про меня слышали. Странно, конечно, но бывает. Так что нас усадили ближе к кабине, у заднего борта 2 солдата с карабинами, машина старая, Opel Blitz, явно побегавший, тент не раз штопался, но бегает старичок. Везли долго, у меня свои планы были, хочу посетить место, где танки оставил, пополнить закрома. Даже не брать из схрона в лесу, а посетить места сбора трофейной техники, куда немцы нашу стаскивают и набрать те, что на ходу, а там уже в схроне укрыть, сделать запас побольше, а то я потратился. Тарасову серьезно повезло, перед моим переводом все, что нужно, получил. Вообще стоит закончить эти дела с танками и остальным. Хасин первая ласточка, и другие могут попробовать меня нагнуть и заставить. Бывший комбат не смог, Хасин не смог, а они смогут. Ну да. Просто стремительное летнее наступление позволяло им брать много целой техники. Дальше ждут позиционные бои, уже столько трофеев не будет, и пока они есть, стоит собрать в надежном месте что-то пригодное. Раз я по специальности танкистом стал, иметь запас точно стоит. Свой, остальные, что хотят все получить на шару, пусть сосут. Вот с такими мыслями я и дремал, сидя на корточках в кузове. Часа четыре в дороге, ехали не быстро, думаю, максимум километров на 70 увезли. Дальше город, это не деревня и не село, нас загнали в какой-то сарай, у какого-то здания. Скорее всего, школа была ранее, а это подсобное строение. Сканер все показывал. Ждать я не стал, тут и без нас сидельцы были, строение если не полное, то близко, все командиры. В городке крупный вражеский штаб, видимо, для допросов доставляли. Так что убрал в аурное хранилище кусок стены и толкнул лежавшего рядом командира. Звания не знаю, уже срезали петлицы и нашивки. По виду, где-то майор, или примерно в этом звании. Что? Грубо спросил тот. Тут проход наружу. Буди остальных и за мной. Только тихо, чтобы немцев не поднять. Еще не стих шуму из сжавшего грузовика, что нас привез, как я выскользнул наружу, у задней стены строения, и одним махом перелетел через высокий дощатый забор, оказавшись в яблоневом саду. Ну точно школа, тут еще небольшой огородик был, и побежал дальше. Командирам шанс дал, как они им воспользуются, это их дела, а у меня свои дела, в ближайшую неделю, а то и две из окружения выходить я не собирался. Кстати, в городке много вкусной добычи, так что приготовил медальон, немало что уберу, и занялся делом. Ух ты, какая красота! Пробормотал я, изучая длинную улицу, заставленную техникой. Тут как бы не целая танковая дивизия в городе ночевала. Причем, свежая, в боях еще не была. Вот я и стал убирать танки, самоходки и грузовики в хранилище медальона, не забывая при этом поглядывать, как там другие беглецы. Тихо перелезали через забор и старались покинуть город, не подняв тревоги. Пока вроде получается, сарай уже опустел. Командиров там было с полсотни, если и нас свежих считать, а теперь они уходили. Я же убрал 28 танков 4-й модели, 8 3-й и 12 самоходок «Артштурм». Остальная техника, а было много чехов, меня не интересовала. Из грузовиков те, что с топливом и боеприпасами к взятым бронемашинам, 4 грузовика с зенитками, двуствольные «Эрликоны», батарея получается, снаряды к ним. И все, медальон полный. Так что вскоре покинув город, я уже летел прочь на мессере, к месту схрона. Хотя, наверное, лучше устроить новый. Да, так и сделал, причем полетел в советский тыл, за Москву. Там с помощью сканера отличное место нашел, и на 30 километров никого, леса одни. Сложности с посадкой были, все же вместо мессера лучше иметь гидросамолет, поплавковый, там любой водоем, что полоса для посадки или взлета. Ничего, сел неплохо, сбегал, все аккуратно выложил, густые кроны елей прикрыли технику. Сам же вскоре снова полетел прочь, едва успел до рассвета вернуться к тому селу, где сдача была, и сесть на дороге. А в селе пожары, паника, значит, големы поработали. Ну да ушел в тот лес и вскоре нашел их сканером, сблизился, осмотрел, порядок, целые и убрал в аурное хранилище. Ну да, как накачалось место, стал там их держать. Тут вернулся на дорогу и, взлетев на мессере, полетел в сторону Данцига. А за гидросамолетом, все-таки нужен он. Причем, достал голема, я спал, а тот управлял. Что по действиям обоих бойцов, то выждав нужное время, уничтожили охрану пленных, тихо справились, и опознавшись с пленными, передали оружие с охраны, и отправили в сторону наших. Тут недалеко, добегут. Правда, многие простыли, спать на голой земле в такую погоду под открытым небом, сложно, но главное живые и на свободе. После этого големы направились в село и ножами отработали 1500 солдат и офицеров. Смогли бы и больше, там немчуры под 6000, набились, в палатках спали, но не повезло, один крик поднял, в туалет вышел, и големы ушли, а у них приказ такой, обнаруживают, уходить. Ну хотя бы так, поквитался я за добитых раненых, мстить всегда нужно. Тем более медицинские подразделения големы вырезали первыми. Ну а дальше добрался куда хотел, ночь новая, выкрал вполне свежий гидросамолет, Ар-95, у меня такой был в прошлой жизни, расходные запчасти для него, потом в порту неплохой морской катер подобрал, судя по снастям, чей-то частный для рыбалки, моторный, 7 тонн всего весит, с закрытой рубкой, кают не было, но в рубке диванный столик, на диване спать можно. После этого к схрону своему, По пути приметил состав с техникой, самоходки «Артштурм», 8 штук, и 5 КВ-1, но уже покрашены немцами и с крестами, и даже модернизированы. Надо же, командирские башенки есть и на стволах дульные тормозы. Из Минска эшелон, похоже, там в мастерских эти танки ставят в строй и вооружают вермахт. Так что обогнал эшелон и смог, забравшись на платформы, все прибрать. Эшелон сжег, големы охрану и машинистов ликвидировали. Технику в мой схрон, и там же достал жилой дом, душ и в койку, спать. Вот такие дела. Даже девчат не доставал, устал. Не до них. Да, големам задание дал. Обслужить и подготовить к использованию ту технику, что добыли. Вот те делом и занялись. Пока сухая погода, все что нужно выдал. А что по походную дому, то да, этот трофей мне особенно по душе пришелся. Ранее такое не встречал. Среди добытой техники, в том городке, где из плена сбежал, был длинномер, тягач на базе Мерседеса и прицеп, внутри отличная, просто восхитительная мастерская. Там задние дверцы есть, грузовые и боковые. Лестницы там раскладываются, то есть, походная мастерская. Я такие еще не видел. Плюс еще один грузовик, но уже не трейлер, тоже с кунгом, внутри также мастерская. В нем то, чего не хватало в трейлере. Это я себе оставлю, передавать никому не буду и до, и после войны стану пользоваться. Первоклассно все оборудовано. Сварка есть, для любых работ. Кстати, обе и выдал големам, чтобы технику в порядок приводили, заодно все оборудование освоит. Однако был и третий Мерседес, с виду ничем не отличался от того второго, с кунгом, только внутри не мастерская, а полноценная квартира на одного. Командующий танковой группы генерал Гудериан в нем проживал, дом на колесах. Тут роскошная спальня была, рабочий кабинет, полки с книгами, диван и небольшое обеденное место. Я там кирогаз поставлю, готовить смогу. Потом душевая и туалет. Вход с кормы, тут лестница, подобие крыльца собирается, с перилами. Перевозится разобранная на боку автодома. А я еще хотел в США слетать, купить такое жилье. Этот лучше будет. По виду заводское изделие, внутри обшит деревом. И по виду трейлер с мастерской, и этот автодом. Вышли из ворот одного завода. Возможно, заказ в единственном экземпляре. Так вот, за дверью прихожая, слева вешалка для одежды, и внизу полка для обуви. Генерал в автодоме в тапочках ходил, и в халате. Теперь я этим всем пользоваться буду. Тот отсутствовал почему-то, хотя видно, что жильем пользуются, видимо, вызвали. Не повезло мне, и повезло ему. Так вот, из небольшой прихожей, вдвоем там уже тесно, в кабинет дверь. Тут диван, стол рабочий на одного, кресло, книжный шкаф и столик для приема пищи, кофейник, стаканы там, под столом тарелки, поднос, в специальном держателе все, ложки и бокалы для вина, ХМ, даже пара пивных кружек, окно одно, с занавесками и внутренние ставни. Дальше узкий коридор, слева дверь в санузел, он совмещенный, раковина тоже есть, даже зубная щетка и паста, а впереди дверь, это спальня, с одним окном, большая двуспальная кровать, шкаф платяной и для вещей. Потом с девчатами опробую все. Просто постельное сменил, после душа чистый, и спать. К слову, обогрев в машине был, электрический, запустил бензогенератор, в нише под кузовом был, тот все и питал. И нагреватель для воды в душе тоже. Чуть теплая текла, но мне хватило. Мне 10 дней хватило, чтобы облететь всю Белоруссию и часть Украины. Не искал сам, от немецких трофейщиков координаты получил, с описью, что там хранилось. Много техники немцы сами обработали и отправили на свои заводы на переплавку, но и набрал немало. А тут погода ухудшилась, летать сложно, забирать нужное, да и набрал уже изрядно, поэтому вернулся к местам боевой славы. Недалеко от места, где дралась и погибла бригада, немцы уже схлопнули киевский котел, наши практически не вывели никого, то ли не успели, то ли не захотели, немцы сейчас переваривают войска, что там были. Так что обслужил авиатехнику, достал БА-10, немодернизированная машина, оба голема в экипаж, а было уже 20 октября, и вот мы поехали по лесным дорогам, тут сплошные леса, в сторону наших. По дороге в деревнях обнаруживали немцев, из пушки и пулеметов расстреливали технику, иногда доставалось и их хозяевам, хотя те в избах укрывались, ночь же, не хотел вредить мирному населению, поэтому в основном и страдала техника. Мы проехали километров 50, даже артиллерийская ловушка была. Сообщили тем, кто у нас на пути, расстреляли, те думали, мы их в темноте не увидим, оба орудия повреждены, сблизились и добили, а тех, что бежал, нагнали големы и уничтожили. Тут лиса, но сканер показал, что всех. Взвод пехоты был при двух орудиях, причем, наши же 45-ки. Тут рядом пункт сборной техники и артиллерийского вооружения. Видимо, оттуда. Хорошо, медальон почти пустой, освободил у схрона, так что заехали и набрал до полного всего, особенно орудий разного калибра было. Ну и дальше двинул. Именно тут сканер показал в лесу нечто страшное, и я, остановив броневик, рванул туда. Один голем со мной, второй при броневике. Там лежала мертвая женщина, видимо, раненая долго шла, пока силы не покинули. Умерла дня два назад. Рядом сжавшись сидели дети, не уходили. Еще живые, но сильно ослабевшие от голода и холода. Одному лет 6, второму около 4 и младенец. Года нет, этот совсем плох. Ох, вы маленькие, запричитал я, старший из детишек, что обнимал других, грея своим телом, сразу же в рев, плача стал обнимать меня, остальные за ним в рев. Младенец чуть пищал, настолько ослаб. Достав диагност, проверил малышей, после чего целительским стал лечить, у них и обморожение было. Хорошо одеты больше для зимы, чем для осени, хотя дважды уже снег выпадал, но таял, но видимо не спасало. Дальше стал кормить, даже младенца, молоком, что у меня в запасе было, и сливками. Помогал амулетом желудком работать, распределяя материалы, потом рисовой кашей всех накормил. Там обратно к дороге с ними, достал свой автодом, генератор тарахтел, всех помыл в душе, очень надо, долго отмывал, пока второй голем стирал их одежду в тазиках. Первый осмотрел и по моему приказу похоронил их мать. Это точно она. В вещах нашел документы. На детей даже выписки, хоть не безымянными будут. Похоже, семья красного командира. В теле 6 пулевых отверстий, 4 легких и 2 серьезных. Одна пуля застряла в теле. Парабеллумная. Похоже, под очередь попала. Расстреливать мать на глазах детей – это беспредел. Пока же завернул всех в простынки и убрал в аурное хранилище, они в порядке. Прибрался в автодоме и убрал его в медальон, так дальше и покатили. На 3 часа нас задержала эта встреча, да хоть на сутки, главное спас, отчего на душе был раздрай чувств, да жалко их, и мать их. А так ехал спокойно, дорога не перекрыта. Тем более я часто менял маршрут, чтобы не перехватили, и вот так доехал до наших, время было 5 часов утра, уже светало. Да тут немцев особо и нет, моторизованные мелкие группы шныряли, вносили хаос. А основные войска заняты котлом. Может, 5-ка пехотных дивизий двигается, занять удобные территории для дальнейшего наступления на Москву, но и только. Поэтому, когда за очередным поворотом сканер показал уже наших, баррикаду, где в центре стояла противотанковая пушка, меня не удивило. Дозор, мимо которого я проехал, сделав вид, что не видел их, сообщил своим, так что поднимали бойцов из шалашей, готовились встречать. Пришлось повернуть башню влево, и выехав из-за поворота, ехать не спеша, чтобы рассмотрели. Рассмотрели, поняли, что свой, стрелять не стали. Вперед, сбоку от баррикады, вышли командир и 2 бойца, остальные прятались, только каски мелькали. Когда тот, что в форме командира, поднял руку, я стал притормаживать, и встал. Да, фары выключил, со включенными ехал. Двигатель глушить не стал, а открыл боковую дверь со стороны водителя, и первый, выпустив ногу, слитным движением вышел. Был я в синем комбинезоне, шлемофон, в открытом вороте видны петлицы с кубарями лейтенанта. Командир заставы, кстати, старшим лейтенантом был, стрелок, увидел, что тот кинул руку к виску, ясно хотел представиться, странно, что первый. Я быстро прижал указательный палец к губам, явно вызвав удивление у лейтенанта и его бойцов. «Тихо, не шуми, в машине дети спят». «Откуда дети?» Также шепотом спросил тот. Нашел в лесу у тела мертвой матери, умирали от голода и холода. 3 дня выхаживал. Судя по документам и письмам, что у их матери нашел, семья красного командира. В нее стреляли, перед тем как похоронить, осмотрел, пулевые отверстия, сколько могла шла раненая и детей несла. Младшего точно, ему до года. Я, конечно, помог чем мог, но их надо срочно в соответствующие детские организации, в больницу. Они простыли, кашляли. Есть возможность эвакуировать? Да, у нас машина, с нашим санинструктором отправим, кивнул тот. Пусть пока спят, и вы не представились. Лейтенант Маликов, командир танкового взвода 2-го батальона 1-й отдельной танковой бригады. Тут у Москвы формировалась, Нас 9 сентября под каток немецкого наступления бросили. За неполный день бригады не стало, но на сутки немцев остановили. Окруженные были, как пехота дрались, танков нет, все выбили, там немцы предложили сдаться, и наш начштаба, комбриг уже погиб, решил сдаться. Ради раненых. А немцы всех раненых потом штыками добили, больше 200 человек. Я документы спрятал, держите их, командиров на машину и долго везли, полночи, километров на 70. Там почти сразу убежал. Одна стена строения повреждена была, чуть надавила и отошла. Полсотни командиров было, все и утекли. Несколько дней до села добирался, вернул документы и вот оружие. Потом броневик этот без топлива нашел. Пока искал топливо, потом найденных детей выхаживал, время и прошло. Сами откуда? Все с иголочки у вас. Тот уже изучил мое удостоверение, возвращал, вот и ответил. Подольское пехотное училище. Старший лейтенант Круча. Курсанты, значит, дело плохо, если недоучившихся курсантов в бой кидают. Сам давно воюешь, с первого дня. Сержантом начинал. До старшего лейтенанта дослужился, но один кубарь сняли, комбригу не понравился. А через 3 дня после этого меня в Кремле звезду героя дали. Так ты герой у нас? Ну да, и 3 ордена еще. Говорю же, с первых дней воюю. Лично около 1000 немцев убил, если с первого дня считать, а в плен 2 раз попадаю и бегу. Тут послышался приближающийся рев движка. Круча уже послал посыльного в деревню, там лесхоз, связь есть, телефон работает, что удивительно, доложить обо мне, ну и машину вызвал за детьми. Меня тот оставлял при себе, экипаж из курсантов сформирует. Вот так машина и приближалась. Бойцы рядом стояли, слушали. Вроде как-то без охранения, беспечно, но дозор дальше бдит, да и у меня сканер. Так что описывал, как бои шли, а тут молоденькая девушка подошла, в форме сержанта-санинструктора, в синем берете, и узнав, что было с детьми, горестно качая головой, попросила достать их. Я занят был, выбирал место для капонира, где броневик встанет, хотя само место заставы не очень удобное, нужно сместить. Вот Круча и обратился к старшине, лет 40 на вид. «Степанов, вы же у нас многодетный отец, 6 вырастили. Доставайте». Тот выпучил глаза и замахал руками. «Да вы что, товарищ командир, мне жена и теща до 3 лет их на руки не давали. У меня же руки крюки, уроню». «Ай», фыркнула девушка. «Сама достану». Та открыла дверь и скрылась, только красивая попа в форменной юбке торчала. Мы все любовались ею. Та достала младенца и понесла к машине, 2 других забрали 2 бойца, а все вещи 3. Документы я девушке передал чуть позже, описав на словах, что и как было. А вот меня не оставляли, водитель полуторки, что сержанта привез, пошептал Круче что-то на ухо. Тот и сообщил. Полковник, командир училища, решил броневик забрать в подвижный резерв. Старшину моего отвезешь заодно. Тот пошептался со старшиной, оба на меня острые взгляды бросать начали. Что-то мне это не нравится, похоже, арестовывать будут по приезду. Поглядим, увидим. Пока же частично разобрали баррикаду, и я перегнал броневик на ту сторону. Старшина на месте командира устроился, ну так и есть, больше меня контролировал, чем за окрестностями следил, а я поехал за полуторкой. Так и катили, проехали деревню и еще 20 км от силы, и въехали в небольшое сельцо. Там показали, куда поставить броню, что я и сделал. Ну а по выходу, ждали 3. Командир, явно особист, в форме политработника был, старший политрук, и 2 бойца-курсанта. Так что приказали сдать оружие и документы, и руки за спину и повели. Завели в один из домов, руки, кстати, за спиной связали, курсанты вышли, но зашел сержант, это явно не курсант, здоровый, рукава гимнастерки закатаны до локтей. Вот особист и спросил: «Ну что, сам будешь говорить, или заставить? Ты меня не узнал? Мы знакомы». Быстро изучив мои документы, а потом ощупывая взглядом лицо, уточнил тот. «Странно, слухи обо мне ходили по всей Москве и Подмосковью, о моей дружбе с осназовцами. Ах ты об этом, слышал, как же, ну тут же их нет, сейчас нет. Последствий не опасаешься, будешь бить, умрешь. Отрезанную голову твою положат на этом столе. Своих убивать будешь, кто меня бьет, мне не свой, а с осназовцами я давно дружу. Умрешь ой непростой смертью. По пыткам они специалисты, сам видел, как тренировались на немцах. Запугать того я думаю не смог, но все же к физическому воздействию переходить не стали. Тот вел допрос, велел описать с момента, как бригада покинула Москву и до встречи с курсантами на заставе. Вот подробно и описывал. Почти час заняло, тот записывал. Пару раз посыльные забегали, отдавали особисту, без понятия кто он, не представился, бумажки. Тот читал и дальше работал, а потом вдруг внезапно погрузили на машину, да на ту же полуторку, и с детьми повезли дальше в тыл, под охраной особиста и одного курсанта. Девушка с детьми в кабине, а мы в открытом кузове. Тента не было, и недолго проехали, километров 5, пока не повстречались с немецким мотопатрулем. «Политрук!» — крикнул я особисту, что сидел у кабины, привалившись к борту, подняв ворот шинели и, казалось, дремал. Только боец-курсант пристально следил за мной, видимо, перед поездкой жестко заинструктировали. Тот поднял голову и вопросительно посмотрел на меня. Навстречу идет несколько мотоциклов. Слышу шум их движков. Техника немецкая, я их голос хорошо знаю. Если не хочешь тут погибнуть под пулеметами, лучше свернем в лес и пропустим их. Не врешь, а смысл? На тебя или бойца мне плевать, а девчонку в кабине и детей жалко. Ради них стоит побороться. Тот задумался и застучал по кабине. Думаю, если бы я не ввернул то, что на них мне плевать, а детей и медсестру жалко, мог бы и не поверить. Машина начала тормозить. Понятно, что я отлично видел немцев, не спеша ехавших нам навстречу по укатанной лесной дороге, с помощью сканера, скоро те появятся из-за поворота. Три мотоцикла, тяжелые, с колясками, 9 немцев, старшие в звании фельдфебеля, а тут ельник, свернем в него, скроет, пропустим, могут и не заметить, снова на дорогу и дальше, шанс есть, как я понимаю. Машина встала и особист прислушался, но был довольно сильный ветер, что качал верхушки деревьев, все заглушал шелест их веток. Сворачивай в ельник, быстро, велел особист шоферу, что встал на подножку и выглянул, вопросительно глядя на политрука. Надо же, все же последовал моему совету. Особисты обычно сильно недоверчивы, а этот, видимо, имел не слабый инстинкт самосохранения. Мы едва встали, уперев бампера ствол ели, когда замелькали на дороге немецкие мотоциклы. Мы напряженно наблюдали за ними, но, по счастью, нас не заметили, как и свежий след съезда с дороги. Курсанты-водилы опустили свои винтовки и с облегчением вздохнули, а особист вопросительно глянул на меня. Вздохнув, я сделал вид, что прислушался и ответил: «Тихо, можно ехать». Вот так выбрались на дорогу и покатили дальше, а через 4 километра наткнулись на расстрелянную машину. ЗИС-5 был, тело водителя лежало у открытой двери, а женщину военврача затащили в лес и долго насиловали, там и убили. Особист, играя с кулами, все зафиксировал. В кузове были патроны и ручные гранаты. Документы тот не забирал, не было их, видимо, немцы забрали, ну а мы поехали дальше. Чуть позже встретили расстрелянный обоз, 6 повозок и убитых лошадей, плюс 2 бойца. Правда, несколько ушло в лес, мотоциклисты не стали их преследовать, позже бойцы вышли, занимались обозом, раненой лошадью, но тут шум нашего движка и те снова спрятались, но опознав как своих, снова вышли. Особист их допросил, по описанию это те же мотоциклисты. В общем, обычная работа таких групп. Так что мы покатили дальше, там уже без проблем до железнодорожной станции. Около 3 часов ждали, пока не закончится разгрузка небольшого маневренного состава, боеприпасы привезли и пополнение, так что нас в вагон, медсестра Таня с детьми тоже. Видимо, ей приказали передать детей в детдом лично, ну и мы в тот же вагон, а полуторку под загрузку. Особист уснул сразу, набегался, пока делами был занят, да той группе мотоциклистов сообщал. Дальше я больше спал в вагоне, под его покачивание. Сами вагоны полны, беженцев везли, пусть те и грузовые, это никого не смущало. Так и до Москвы. Там нас встретили, причем Таня с детьми с нами в машину, особист попросил встречающих отвезти их в нужный детдом. А что, пусть за нами приехала черная МК, все с трудом, но вместились, тем более курсанта тот отправил своим ходом. На месте меня оформили и сразу в камеру. Так что познакомился с соседями, и устроившись на нарах, место только сидеть можно было, под 40 человек, переполнено та, стал размышлять, что делать. Почему меня на Лубянку и в камеру, можно только гадать, лично я за собой грехов не видел. Да и стоит ли гадать, время придет, сам все узнаю, нужно только подождать, вот и стал ожидать. А народ в камере разный, но в большинстве уголовная шушера. Военных, например, было всего 3, если меня не считать, но все из тыловиков интереса не представляют. Да и видно, что уголовники тут свои порядки наводят и скинули тех вниз пищевой цепочки. Так что в камере за старших именно уголовники. Я задремать умудрился, когда удар по ноге, пнули по ней, заставил меня проснуться. Открыв глаза, посмотрел вопросительно на рожу местного царька. «Ты кто по жизни, Летеха?» – спросил он. «Исчезни», – нахмурился я и стал устраиваться поудобнее, чтобы еще поспать. То, что меня специально в эту камеру сунули и решили натравить уголовников, было ясно как день, даже вполне ожидаемо. Тем более конвоир не ушел и внимательно смотрел, что будет дальше, вскрытый смотровой глазок. Поэтому смысла я не видел играть в эти игры, лучше сразу отвечать, жестко и понятно. Тем более меня это устраивало, люблю бодаться с властями, жизнь так интереснее идет, не скучно. О, борзый, люблю таких обламывать. Выйди к нам, покажи, какой ты смелый. Открыв глаза, я устало вздохнул и цепко осмотрел 11 уголовников, что вышли к царьку, и спрыгнул с нар, сразу воткнув царьку в живот клинок, кинжал солдата СС, один из моих личных трофеев. Причем не просто воткнул, а со скоростью швейной машинки ударил 3 раза, в основном в печень, и тут же, присев, резанул по опорной ноге того, что слева стоял, и, вставая, вспорол живот тому, что справа от царька, и прыгнул к остальным, нанося быстрые, но точные уколы. Пока те осознали и начали уходить в сторону, отпрыгивая, с криками, если не ужаса, то близко, многие пытались прятаться за спинами других сидельцев, но их выталкивали ко мне. Во-первых, за кем один спрятался, я также нашинковал в капусту. Ну, не смертельно, однако кровь пустил. Другие это видели и рисковать не желали, так что меньше чем за минуту положил 12 сидельцев. 4 трупы, остальные еще нет. Вот и стал обходить и вскрывать артерии на шее, добивал. Снаружи тревога звучала, конвоир поднял, но тревожная группа не сразу прибыла, а когда это случилось, дверь открыли, я уже лежал на нарах. Форма чистая, на амулете личной защиты была защита от брызг крови. Я ее активировал перед бойней, не зря же тот безуровневого класса. Руки я очистил, нож вытер об одежду одного из тел, так что лежал на пустых нарах, и, подняв руки, показывая пустые ладони, спокойно ждал. Ну да, вполне ожидаемо, накинулись всей сворой боевики местной структуры именно на меня, скинули с нар на залитой кровью пол и начали избивать, за своих мстили. Я профессионально крутился, сжавшись, закрывая голову, но один из ударов все же достиг цели, вырубило. Все амулеты я уже снял, снова обыск будет, кинжал искать, который, понятно, отдавать я не собираюсь. Что радовало, когда начали избивать, на миг призвал в руку сканер и взял отпечатки аур всех, кто в этом участвовал. Чуть позже передам их големам, с приказом найти и уничтожить. Амулета сканера у них нет, но опция видеть ауры, дальность 100 метров, имелась. Не то чтобы это прям остро необходимо, хотя жажда мести и злость на них присутствовала. Просто я пугал големами, но таких дел на них не было, кроме убитого особиста, но тот себя там повел неадекватно, вот и получил. Особиста, что меня сюда привез, попугал. Теперь же, когда ответка уже будет реальной, многие в таких случаях призадумаются. Своя рубашка, она ближе к телу, и жить-то хочется. Просто не люблю, когда меня бьют. Очнулся я не сразу, видимо, удар в голову был хорош, некоторое время выплывал из тумана. Даже подумал о новом перерождении, но нет, судя по чистоколу идеальных зубов, сделал себе его, но сейчас 2 зуба выбиты, тело то же самое. На лице повязка, ничего не вижу. Незаметно призвал в руку диагност и проверил себя. Да уж, серьезно меня отделали, перелом 2 ребер, челюсти, левой ноги и левой руки. Это только из серьезных, а уж гематом и отбитых внутренностей хватало. Били не жалея, вот и я жалеть не буду. После этого сменил диагност на средние целительские амулеты, подлечил, особенно голову. Туман ушел, сознание ясное, что радовало, но пока закончил, тем более накопитель пуст. Менять надо. Дальше достал сканер и с помощью него не без интереса осмотрелся. Больница, или даже скорее всего госпиталь. Даже узнал место, где тот находится. Медлить я не стал, призвал из аурного хранилища оба голема. Сканер показал, что у двери охрана, боец НКВД, а в палате я один. Повязка на лице, один глаз был поврежден. Не видел, что сейчас, день или ночь. Думаю, день, народу для темноты на улицах многовато. Големы подтвердили, день, вот и убрал пока. Буду ждать ночи, их это время. Главное, успел со сканера передать слепки аур тех шести бойцов НКВД и конвоира. Он участвовал, что меня забивали. Ответи Маловерды, тем же самым. А палата так ничего, на уровне для этого времени, и решеток на окнах странно нет, хотя второй этаж, мне поломанному точно не сбежать. Да и охрана у двери. Судя по состоянию гематом, я без сознания был около трех суток. В коме находился похоже. А так, решил, что с союзом мне не по пути, арест, камера, избиение, лучше сам буду воевать, и сменю личность. Как стемнеет, големы меня вынесут, и кинут ответку тем, кто меня избивал, пока я восстанавливаю себя, а потом решу, что делать. Это пока не планы, наброски, но они мне нравятся. Тут, прерывая мои мысли, зашла медсестра и начала меня осматривать. Обмануть опытного медика, что ты все еще в коме, сложно, да я и не пытался, так что та закончила осмотр и вышла, и вскоре вернулась с врачом. Тут уже осмотр, начал серьезный, даже опросить пытались, но из-за сломанной челюсти говорил я невнятно. Доктор, стараясь говорить разборчиво, пока тот осматривал поврежденный глаз, убрав повязку, сказал я, сколько мне нужно на восстановление, примерно, на глаз прикиньте, ну примерно 3 месяца, это в лучшем случае, а так думаю все 4, ладно, берем 4 месяца, сегодня какой день, 28 октября, значит мое лечение закончится должно примерно в конце февраля, начало марта, хорошо, доктор, прошу вас выдать бумагу, что я нахожусь на излечении до конца февраля. Меня сегодня ночью заберут, перевезут в ведомственную больницу НКВД, но не официально, и мне эта бумага нужна, чтобы дезертиром не признали. Тут у меня была хохма. Я 11 человек покрошил, да уголовники, но они классово близки к власти Союза. Я могу детский сад весь вырезать, меня меньше накажут по сравнению, если уголовников трону. Пример грубый, но довольно точный. Да я и сам пример. Вон как мстили за своих, классово близких. Поэтому я решил так, сваливаю и вылечившись, спокойно себе работаю по тылам немцев, благо техники накопил изрядно, вот и буду ее тратить. Точнее неправильно сказал, буду чисто по европейским добровольцам работать, по финнам и румынам. За 4 месяца можно их много укокошить. Я надеюсь общую численность до 1 миллиона повысить. Закончатся они, есть СС и Люфтваффе. В общем, видно будет. Я не могу выдавать такую справку. Доктор, у нас с вами 2 пути. Или вы мне принесете ее сюда и будете дальше здравствовать и жить спокойно себе. Или к вам придут люди со строгими лицами, и вы все равно выдадите им мою справку, но уже вряд ли в хорошем физическом состоянии. Вы же не хирург, лечите одной рукой сможете. Пока вторая в гипсе. Вообще-то хирург. И что, своего врача, советского человека, вот так побьете. Говорить тяжело было, но я старался. Ну мне и самому тяжко так поступать, но если вы сами на контакт не идете, то приходится переходить ко второму варианту, а там парни серьезные и цацкаться не будут. Сначала покажут свои серьезные намерения, оставив одну руку целой, чтобы писать могли, потом получат то, зачем пришли. Вот и говорю, вам лучше выбрать второй вариант, а я вас за это отблагодарю. Вот видите у меня под рукой 4 больших трофейных шоколадки. Это вам обоим, за молчание. Берите, я настаиваю, и жду свою справку. И лучше побыстрее, чую добьют меня. Врач помедлил, а вот медсестра не стала, забрала все 4 шоколадки, и чуть позже те вышли. А через 10 минут врач принес справку, дал мне ее изучать и положил пока на столик. Все оформлено, печати, подписи. Так что до конца февраля я свободен. А так как через сканер видел, чем занят врач, то подготовился. Достал одного голема, и он собрал в вещмешок гостинца из той кучи, что я выложил из медальона, или подарки для него, вот и сказал врачу. Спасибо вам, мои знакомцы вам подарки, гостинцы оставили, под кроватью в вещмешке. Заберите, это вам от меня лично, в основном консервы, мясные, знаю, как сейчас голодно в Москве и цены на продукты как взлетели. Еще раз спасибо. Тот достал вещмешок и несколько растерянно встал, спросив, а как я его вынесу? Снаружи охрана, всему вас учить надо. В окно аккуратно скиньте, а там заберите. Тот так и поступил, открыл окно, хотя это трудно, уже заклеили и скинул, а через 5 минут, с накинутым пальто, врач явно гражданский, забрал и унес. Причем, не в здание больницы, а за территорию. Как оказалось, жил тот недалеко. Домой отнес сразу, и семья его там, с детьми, жена стала изучать, что внутри вещмешка. В основном мясные консервы из трофеев, фарш и ветчина. Молодец, презент тот оценил правильно. Снаружи уже темнело, так что вскоре достал обоих големов. Те завернули в зимнюю форму одежды, натянули ватник и ватные штаны, валенки, и вынесли наружу через окно. Доктор помог, вскрыв его, перехватывая, увязав веревку под мышками, спустил один, второй уже принял внизу. Первый выбрался, прикрыв окно, но уже не запереть, он снаружи, и спрыгнул, после чего стал нагонять второго, что нес меня к ограде. Там совместно перенесли через нее, я достал грузовик ЗИС-5, меня в кузов, тент закрывал от дождя, мелкий сыпал и ветер шквальный, мороза нет, но +2 было где-то, температура опустилась. В пустом кузове армейскую кровать положили, меня аккуратно на нее, накрыв теплым одеялом. Один голем за руль поехал к Лубянке, второй со мной в кузове. Интересно, к больнице подъехало 3 легковых машины, их покинули командиры, 2 даже генералами были, и зашли внутрь. Что дальше не видел, выехали за зону работы сканера, километр же всего. Я же, поглядывая на показания сканера, вбив поиск по аурам нужных людей, а сам лечился. Еще в палате, вставив второй и третий накопители, я полностью излечил челюсть, зарастил перелом, вырастил 2 зуба, проклюнулись, скоро сами вырастут, и вылечил глаз. Это пока все, что успел. Дальше големы занимались моим выносом. Ну а пока везли, вставил новый накопитель и начал сращивать ребра. Мучили, при любом движении сильную боль вызывали. Тут 2 камня, и пришлось много есть, но и с ребрами закончил. Проверка Лубянки и казарм показали, что нужных людей там нет. Казармы дивизии Дзержинского также проверил, да весь город объездили, но нужных аур не было. Может, за город куда отправили, без понятия. Дальше время терять не стал, покинули город, несмотря на комендантский час это было возможно сделать, нашлись тропки, хотя и не по дороге. Големы меня несли на носилках, дальше снова на дорогу и на машине до реки. Уже лед у берегов вставал, морозило на ночь, но взлететь на Каталине, ломая тонкий лед, и направиться на восток, к Владивостоку, вполне было возможно, что я и сделал. Время свободное есть, вот и решил слетать на восток. Один голем за управлением, он же штурман, второй наблюдал за окрестностями. Нам нужно преодолеть приличное расстояние, так что следил, чтобы никто не приблизился. А я лежал на той же армейской койке, что из кузова грузовика, и продолжал много есть и себя лечить. Даже зубы вырастил, и гематомы убрал. С одной дозаправкой мы добрались до Владивостока. К тому моменту я полностью себя излечил, и ни следа травм. На этом Тихоокеанском побережье я пробыл 4 суток, закупил что нужно, в основном местные деликатесы, то что для себя делали, запасы на зиму, а не на продажу. Китайцев посетил, их национальные блюда и соусы, также морепродукты закупал. До 4 дней их хватило, после чего полетел обратно. Кстати, продал китайцам все пушки и снаряды к ним, часть техники, что в медальоне были, и хорошо заплатили золотом. Случайно этот чиновник в военной форме попался, свою армию собирал. Броневики ему по душе пришлись, и танк Т-34. Вот так и вернулся под Москву. Набрал из схрона бронетехники, что на нашей стороне была, в основном трофейная, и к одному из мест наступления немцев на Москву. Забавно, но я нашел место обороны, где командовал старший лейтенант Круча. Там как раз сканер показал 2 из тех 7, что я искал. Это уже другое место, и видно, что Старлей в бою был, одна рука на перевязи, забинтована. Так что сел в стороне, самолет обслужил и заправил, и под видом СН за НКВД, оба голема со мной, добежал до наших. Так и прошел и к полу землянки Кручи, что как раз выходил наружу. Его позвали, когда мы через посты прошли. Да, масок на наших лицах не было. О, Маликов, ХМ, а чего это у вас лица одинаковые? Близнецы мы. А ты, получается, брата нашего знаешь? Он танкист. Близнецы, удивился тот, изучая нас. Четверняшки? Да. А ты кто будешь? Старший лейтенант Круча. Командую обороной на этом участке. Да, вижу. Круча, не тот Старлей из пехотного училища, где брат из окружения вышел. Он говорил, тот самый. Ясно. А брата в камерах Лубянки изобили до инвалидности. Мы ищем тех, кто это сделал. И 2 из них, в твоей группе. Как видишь, нам без вариантов, мы их забираем. Можешь сразу списывать в безвозвратные потери. Эй, парни, вижу, что вы все из госбезопасности, сержанты, но может не так круто. Тут все мои бойцы, не раз в боях были, они из НКВД. Да, есть такие, несколько дней назад получил. В бою труса не праздновали, в рукопашной участвовали. Нет, не отдам. Круче, поверь, чтобы твою роту взять, нам полминуты потребуется. Так что или-или, без вариантов. Ты же не хочешь дать немцам тут дорогу, получив брешь в обороне. А вы точно свои, а не немецкие диверсанты. Мы втроем уничтожили больше 30 тысяч немецких солдат, а также разных добровольцев из Европы. Отсюда в Финляндию двинем. Приказали там действовать, освобождать лагеря военнопленных и помогать пробиться к нашим. Не совсем наш профиль, но приказ есть приказ. А сейчас мы в самоволке, по личным делам. Месть за родного брата. Нет, парни, я вам своих людей не отдам. Подумав, все же сказал тот. Что ж, это твой выбор, круче. Уходим. Вот так развернувшись, я с големами покинул расположение этого участка. Нам пытались не дать уйти, но оставив два десятка стонущих и побитых бойцов, причем без единого выстрела, все же ушли. А через 10 минут, выявив из леса тех двоих, что сканер показал, как нужных мне, два точных выстрела из СВТ, и цели поражены, наверняка. После этого прочь, идея летать над нашими позициями и искать этих упырей, что меня избивали, оказалась вполне действенной. Вон их куда спрятали, кто-то просчитал возможность моей мести. Нашел еще двоих, но в этот раз оставил в живых, перелом позвонков в поясничном отделе, парализованы ниже пояса. Я лично описал им за что и почему те так пострадали. Это месть. Теперь они инвалиды и будут всегда помнить, почему ими стали. А государству те станут немым укором, которым еще и пенсию по инвалидности платить. А вот с тремя оставшихся, а среди этой тройки и конвоир был, я помню его крик «Бей!», это он отдал приказ, первым налетев на меня, было сложнее. Обнаружил в пешей колонне военнопленных, что около взвода немцев вели в тыл. Тут было 300 пленных. На самом деле, ночами облетая позиции наших войск, я начал работать по немецким тылам, и нашел в сарае троих. Даже в двух сараях, в одном один и в другом двое, видать, в одном подразделении служили и вместе в плен попали. Сел в стороне, однако добежав, как раз светало, обнаружил, что их строят в колонну и выводят из села, дальше в тыл. Пришлось подождать, и по пути вот атаковал. Втроем из ППД, по диску выпустив, мы уничтожили всю охрану, выходя с трех сторон, не давая разбежаться пленникам. Я командовал, велел встать на место и стоять, оружие с убитых конвоиров не трогать. Так что бойцы стояли и с надеждой смотрели на нас. Я же подошел к конвоиру и стал пристально смотреть на него. Тот занервничал и спросил: «Вы меня знаете, товарищ сержант госбезопасности? Гусь свинье не товарищ. Лицо мое не узнаешь?» «Нет, не запомнил, значит. А когда брата моего, близнеца, всемером в камере забивали, это не забыл?» Тот сразу все понял, пытался отпрыгнуть, но не успел. Один из големов подскочил и одним ударом сломал ему позвоночник, вышвырнув из строя бойцов. Кстати, такой удар сложен, смертелен, и нужно иметь немалый опыт, чтобы и сломать, и не убить. Големы на немцах тренировались, руки набиты. Семеро сотрудников Лубянки забили до полусмерти нашего брата, мы близнецы. Мы сюда не вас освобождать пришли, а за местью. Всех нашли, но в этой колонне еще двое, что избивали нашего брата. Их пытались спрятать от нас на передовой, но не получилось. Убивать не будем, сделаем калеками, сломаем позвоночники. Это, думаю, хорошо даст возможность запомнить, что нас трогать не стоит. Ты и ты, выйти из строя. Те вышли их строя, из-под лобья глядя на меня. Подойдя, я осмотрел их и сказал: «Не бойтесь, молодцы, характер есть. Даю на выбор два решения проблемы: пуля в лоб или перелом позвоночника, как у этой стонущей мрази. Ему выбора не будет», он же крикнул первым: «Бей». «Итак, что вы выбираете?» «Пулю», хмуро бросил крепкий светловолосый парень. «Пулю», сказал второй, у которого по щеке потекли слезы, но и он явно не трусил. «Хм, уважаю тех, кто перед лицом смерти не трусит», сказал я и опустил руку с пистолетом. «Дам шанс спасти свои жизни. Я вас отпущу, но с одним условием: вы выплатите свои жизни тем, что за войну уничтожите не меньше 100 немецких солдат. Если больше, долг за вами закрыт. После войны навещу, узнаю, как вам мое предложение». «Мы согласны», переглянувшись, сказали оба. «Хорошо. Так, бойцы и командиры, слушаем меня, сейчас собираете оружие и уходите в лес, там до наших, и поторопитесь. По дороге какая-то техника идет, скоро тут будут, бегом. Строй рухнул и люди начали разбегаться, ну и мы скрылись в лесу. Примечательно, разбежались все, те, кому я дал шанс, тоже. Остался один конвоир, что со стонами полз на руках от дороги прочь. Никто о нем и не вспомнил и не подумал забрать, как интересно. Впрочем, ладно, долги закрыты. Даже немного удивляло, что всех семерых нашел и те были живы на момент нашей встречи, не погибли в боях с немцами. А теперь к финнам. Пора поработать по их тылам. Тем более я пустил информацию, что СНС именно там будет действовать, что по засвеченным лицам големов, и что я тут разыграл месть близнецов, то решил, что это неплохая идея, и стоит ее использовать. Тем более я под личностью Маликова не мстил, в это время лечился, а братья за меня. Кровников искали и наказали. Скажу, что нас в детстве разъединили и тех на Кавказе воспитывали, со всеми традициями. Неплохая идея, работаем по ней. Чуть помедлив, но все же решительно рванул дверь столичной комендатуры на себя, и прошел внутрь. Сегодня 27 февраля 42-го, 4 месяца прошло с момента побега из больницы.